9. Главные задачи образования. Мы можем почувствовать потребность в образовании по разным причинам. Может действовать на нас стремление к знанию или потребность в углублении мировоззрения. Иногда чувствует, что без образования нельзя разобраться в современной жизни, понять ее, и значит правильно жить и действовать. Без того или иного образования в наше время нельзя быть настоящим специалистом почти ни в каком деле. Наконец, теперь все чаще человек хочет быть образованным еще и потому, что образованный при прочих равных условиях может принести больше пользы обществу.